Решение пришло со временем. Раз я не знаю, где может находиться Пепе, надо сделать так, чтобы он появился там, где нужно мне. У меня имелись кое-какие преимущества. Самое главное заключалось в том, что я заставил его сорваться с места, когда он был еще не готов. Ведь не случайно он улетел с Цитанува именно в тот день, когда я прибыл на планету. Его план наверняка включал систему предупреждения о приближающейся опасности. Двигатели крейсера, система управления и основное вооружение были установлены за несколько недель до моего прибытия, но полностью работа не была закончена. Один свидетель утверждал и даже нарисовал, как во время взлета с крейсера свисали кабели силовой установки. Мое появление вывело Пеппа из равновесия. Теперь я должен толкнуть его так, чтобы он упал. Надо думать так же, как он, предвидеть его следующий ход и поймать в ловушку. Вор ловит вора. Теория прекрасная, но на практике она сразу же забуксовала. Чтобы прояснилось в голове, пришлось выпить и закурить сигару. Выпуская кольца дыма, я глядел в потолок и размышлял. В конце концов, не все можно сделать с помощью крейсера. Нельзя, скажем, грабить банки, взламывать сейфы и печатать фальшивые деньги. Для пиратства крейсер в самый раз, но больше он ни на что не годится. Прекрасно. Но почему ему понадобился именно военный корабль? Говорить самим собой плохой признак, но сейчас мне было все равно. Я зациклился на мысли о космическом пиратстве, но вдруг, бац, меня осенило. Зачем ему понадобился именно военный корабль? Годы труда и титанические усилия, чтобы получить корабль, которым едва ли смогут управлять два человека. Затратив в 10 раз меньше усилий, Пеппа мог бы построить себе меньший по размерам корабль, который тоже прекрасно подходил бы для пиратства. Но только для пиратства. Пеппе был нужен военный корабль, и он его получил. Это значило, что он задумал нечто большее, чем простое пиратство. Что именно? Этот Пеппе был одержим маниакальной идеей собственного превосходства, как зациклившийся компьютер. Когда-нибудь станет известно, как ему удалось избежать официального тестирования, но не это меня волновало. Моя задача — поймать его. План действий постепенно складывался в моей голове, и я дал ему время как следует созреть. Сначала я должен быть уверен, что хорошо знаю Пеппе. Не так-то легко поймать человека, который обвел вокруг пальца целую планету, строя военный корабль, да к тому же и угнал его. Крейсеру нужна команда и база, где можно заправляться горючим. О горючем он уже позаботился. Свидетельство тому – продырявленный корпус мечты Оггита. В галактике полно планет, на которых он может устроить себе базу. С командой дело обстояло сложнее. Где ее найти в наше мирное время? Ну и тут я продумал несколько вариантов. Пару налетов на тюрьмы и психбольницы, и у вас команда, которой позавидует любой пиратский капитан. Однако этот парень имел в виду нечто более крупное, чем обыкновенное пиратство. Может быть, он хотел править какой-нибудь планетой или целой системой? Или чем-нибудь побольше? От этой мысли мне стало не по себе. Если он действительно задумал нечто подобное, остановить его будет нелегко. Во время королевских войн горстка авантюристов, имея в своем распоряжении пару кораблей, установила такую империю. А хитрости у них было поменьше, чем у Пеппе. В конце концов, с ними справились, ведь у них все держалось на авторитете одного человека. Но какой ценой? Вот такой план задумал Пеппе, я чувствовал это нутром. Возможно, я ошибался в деталях, но это не важно. Я понял, чего он хотел и как хотел этого добиться. В преступлении, как и в любой другой сфере человеческой деятельности, существуют свои законы. Уж я-то об этом знал. «Вызовите ко мне офицера связи!» — заорал я в микрофон селектора. «И пару стенографистов! Быстро! Речь идет о жизни и смерти!» Последняя фраза совсем не соответствовала моему образу. Я застегнул воротничок, поправил медали и расправил плечи. Когда в дверь постучали, я снова был адмиралом. По моему приказу корабль вышел из искривленного пространства, чтобы наш псигромист мог связаться с другими операторами. Капитан Стэнк недовольно ворчал, что мы зря висим в космосе с выключенными двигателями, теряя драгоценные дни, а половина его команды выполняет какие-то ненормальные приказы. Он никак не мог понять, чего я добиваюсь. Поэтому я и был адмиралом, хоть и временным, а он оставался простым капитаном. Выполняя мои распоряжения, штурман снова начертил на карте сферу возможного нахождения похищенного корабля. Туда входили планеты, до которых похитители могли долететь за один день. Их было немного, и псигромист по очереди устанавливал с ними контакт, передавая сообщения флотским офицерам по связи с общественностью. Постепенно сфера расширялась, захватывая новые планеты, связаться с которыми наш псигромист уже не мог. К тому времени я подготовил текст основного сообщения и указания по его использованию. Псигромист передал все это на центральную 14. Там штатные псигромисты стали выходить на связь с планетами, список которых мы постоянно пополняли. Все мои сообщения касались одной и той же темы. В самых различных формах и стилях я излагал одну и ту же мысль. Я хотел, чтобы основная информация об этом появилась во всех газетах и журналах планет, входящих в сферу возможного нахождения похищенного корабля. «Что, черт побери, все это значит?» — раздраженно ворчал капитан Стэнк. Он давно уже решил, что вся наша операция обречена на провал, и большую часть времени проводил в своей каюте, размышляя о том, как все это отразится на его послужном списке. От скуки или любопытства он прочитал одно из моих сообщений. «Миллиардер ищет свой собственный мир. Роскошная космическая яхта с запасом топлива на 100 лет». Лицо капитана побагровело, и он отшвырнул листок в сторону. «Какое отношение вся эта чушь имеет к нашей операции?